Шестое. Мученичество. Помощь евреям. Что такое героизм? Не всегда он проявляется в выдающемся подвиге. Порой он состоит в тихом, скрытом и упорном сопротивлении. Таким невидимым подвигом была помощь членов православного дела евреям, преследуемым в оккупированном Париже. Многое из того, что сделал мой отец, открылось нам лишь в 1984 году, когда еврейский институт Яд Вашем, желая почтить память тех, кто спасал евреев, стал собирать свидетельства уцелевших благодаря их помощи. Историк Шуа Жорж Виллерс показал мне письмо, подписанное перед отправкой в Германию группой евреев, в котором они благодарят православное дело за посылки с едой, спасавшие их от голодной смерти в лагере Дранси. Преследования евреев начались во Франции с самого начала немецкой оккупации. Прежде всего, евреев стали регистрировать. Для этого понадобилось определить, кто такие евреи. При этом в расчет принималась не только национальность, но и вероисповедание. В законе о еврейской расе были лазейки, которыми многие старались воспользоваться. И самым весомым документом, на основании которого можно было отрицать принадлежность к еврейству, считалось свидетельство о крещении. У большинства христиан еврейского происхождения такие свидетельства уже были. Теперь отца Дмитрия стали просить о спасительной справке евреи-нехристиане. Отец Сергий Гаккель на основании свидетельства матери Елизаветы Медведевой, близкой сотрудницы матери Марии и моей матери, пишет: «Отец Дмитрий готов был скорее рисковать собственной жизнью, чем оставлять в опасности жизнь тех, кто обратился к нему за помощью. Он был убежден, что сам Спаситель поступил бы так же при такой нужде. Он решил выдавать свидетельство о принадлежности к Лурмельскому приходу. Вскоре в его картотеке появились сведения о приблизительно 80 новых прихожанах. Особенно сильное впечатление произвели на отца Дмитрия те евреи, которые не скрывали, что действуют не по духовным побуждениям. Однако общение с ним многим давало возможность по-новому воспринять христианство. Бывали случаи, когда евреи впоследствии переживали с верой то таинство, о совершении которого гласило уже полученное свидетельство». Какие мытарства должен был пройти человек, чтобы избежать штамп «еврей» в паспорте? Это видно из документов, которые передал мне Жорж Виллерс. В марте 1942 он обращается к отцу Дмитрию с просьбой выдать справку о крещении для своей жены Анны. Эта справка, подписанная священником, должна была также иметь печать полицейского участка 15-го округа Парижа. Но этого было недостаточно. Справку должно было подтвердить удостоверение епархиального управления. Этот документ, подписанный председателем епархиального совета и епархиальным секретарем, более подробный. В нем значилось, что согласно клятвенной присяге свидетелей, не только в первом, но и во втором поколении семья Анны Виллерс принадлежала к православному вероисповеданию. Вооруженный этими справками, Виллерс, как того требовала процедура, обратился в созданный нацистами пресловутый Генеральный секретариат по еврейским вопросам и получил составленный французским чиновником предельно абсурдный ответ: «Я не могу выдать вам свидетельство непринадлежности к еврейской расе, однако я решил определить вас как нееврейку». Как ни странно, этот документ спас жизнь Анне Виллерс и отсрочил на год арест ее мужа. Его все же арестовали и отправили в Бухенвальд, откуда ему удалось вернуться. Более всего поражает клятвенная присяга свидетелей, требуемая епархиальным управлением. Как вспоминала прихожанка отца Дмитрия Т. Инбер, одна еврейка так была потрясена формула этой клятвы, обещающей вечные адовые муки лжесвидетелю, что предпочла креститься. Сам отец Дмитрий знает, на какой риск идет, выдавая ложные свидетельства о крещении. Он тщательно вклеивает фотографии своих новых посомых на карточки и заучивает их имена наизусть, чтобы не попасть впросак в случае очной ставки. Однако трудности появились с неожиданной стороны. Однажды на Лурмель поступило требование из епархиального управления предоставить список новокрещенных. Отец Дмитрий ответил категорическим отказом. «В ответ на ваше предложение предоставить вам список новокрещенных, начиная с 1940 года, я позволю себе ответить, что все те, которые, независимо от внешних побуждений, приняли у меня крещение, тем самым являются моими духовными детьми и находятся под моей прямой опекой. Ваш запрос мог быть вызван исключительно давлением извне и продиктован вам по соображениям полицейского характера. Ввиду этого я вынужден отказаться дать запрашиваемые сведения». Тамара Федоровна и Татьяна Андреевна, сестра отца Дмитрия, естественно, участвовали в этой нелегальной деятельности. Они числились в удостоверениях восприемницами. Однажды, приводя картотеку в порядок, мама заметила, что некоторые карточки помечены буквой «Т». Она предположила, что имеется в виду Тамара или Татьяна, и все же решила уточнить у мужа. На что отец Дмитрий, хитро улыбаясь, объяснил: «Липа» по-французски будет «тиёль», и буква «Т» означает, что свидетельства липовые. «Нет, я не считаю себя героиней», — говорила нам мама. «Единственное, чем я горжусь, так это тем, что я никогда не отговаривала вашего отца от этой опасной деятельности, в отличие от того, как представляла это Елена Микулина в романе «Мать Мария», где отец Дмитрий описан как боязливый человек, полностью подвластный матери Марии, а я как запуганная жена». Сколько удостоверений о принадлежности к Покровскому приходу, сколько свидетельств о крещении выдал отец Дмитрий, никто сегодня точно сказать не может. В интервью еврейской журналистке Лидии Блихер мама говорила о сотне карточек. Самое замечательное то, что он не только отвечал на просьбы приходящих к нему, но сам ходил к тем, кому угрожал арест, и буквально принуждал их спрятаться или на время исчезнуть. Так, например, он спас Наташу Ружину, которая, вернувшись после войны в Кишинев, рассказала об этом в молдавской газете «Славянский вестник». Отца Дмитрия мама знала давно. Однажды, возвращаясь с работы, мама нашла под дверью записку: «Маша, я должен немедленно встретиться с вами. Дмитрий Клепинин». Он знал, что отец мой, Кирилл Савич Ружин, член французской компартии, арестован и сослан в лагерь. Знал, что мама, отказавшись носить желтую звезду, перешла на нелегальное положение и связана с группой сопротивления. Он полагал, что свидетельство о крещении может стать своего рода охранной грамотой, если не для матери, то хотя бы для ребенка. Он попросил ее о позволении совершить обряд. Маму действительно несколько раз выручал листочек с грифом «Русской православной церкви на улице Лурмель», в которой был засвидетельствован факт моего крещения. 28 декабря 1941 года отец Дмитрий передал семье Наташи Евангелие с надписью, сделанной его рукой. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз успокою вы».